Улица. Фауст. Маргарита проходит мимо. Фауст. Рад милой барышне служить. Нельзя ли мне вас проводить? Маргарита. Я и не барышня, и не мила. Дойду без спутников домой, как шла. Увернувшись, уходят. Фауст. О, небо! Вот так красота! Я в жизни не видал подобной. Как неиспорченно чиста и как насмешливо беззлобна. Багрянец губ, румянец щек, я их вовеки не забуду. Несмело покосилась в бок, потупив взор. Какое чудо! А как ответила в попад, нет, это прелесть, это клад! Входит Мефистофель. Сведи меня с той девушкой. Мефистофель. С которой? Фауст. Которую я на углу настиг. Мефистофель. Она сейчас лишь вышла из собора, где отпустил грехи ей духовник. Я исповедь подслушал. В ту же пору за нею тайно прошмыгнувши вслед. Ей исповедоваться нет причины, она, как дети малые, невинна, и у меня над ней власти нет. Фауст. Ей более 14 лет. Мефистофель. Ты судишь, как какой-то Селадон. Увидят эти люди цвет, бутон, и тотчас же сорвать его готовы. Все в мире создано для их персон. Для них нет в жизни ничего святого. Нельзя так, милый. Больно ты востер. Фауст. Напрасный труд, мой милый гувернер. Я обойдусь без этих наставлений. Но вот что за руби-ка на носу. Я эту ненаглядную красу в своих объятиях нынче унесу или расторгну наше соглашение. Мефистофель. Что можно сделать в однодневный срок? Чтобы для встречи изобрести предлог, и то я попросил бы 2 недели. Фауст. Будь 7 часов покоя мне даны, я б не нуждался в кознях сатаны, чтоб совратить столь молодое зелье. Мефистофель. Ты говоришь, как сластолюб француз. Прошу меня не торопить, однако. Не понимаю, право, что за вкус в глотанье наспех лакомства без смаку. Приятно то, что отдаляет цель. Улыбки, вздохи, встречи у фонтана, печать томления. Словом, канитель, которую всегда полны романы. Фауст. Мой аппетит и без того хорош. Мефистофель. Нет, не шутя. Горячку надо сбавить. Дитя ты это силой не возьмешь. Тут надо изловчаться и лукавить. Фауст. Дай что-нибудь мне от нее. Хоть брошь с ее груди, подвязку с ног, наколку. Сведи меня тайком в ее светелку. Скорее. Не вводи меня в беду. Мефистофель. Ну, если это правда, страсть такая, что умолять приходится в бреду, сегодня же мгновенье не теряя, я в комнату ее тебя сведу. Фауст. С ней свидится. Обнять ее. Мефистофель. О, нет! Она пойдет наведаться к соседке, а ты упиться сможешь на разведке мечтой о месте будущих побед. Фауст. Сейчас же и пойдем. Мефистофель. Нет, слишком рано. Фауст. Подарок для нее достать успей. Уходит. Мефистофель. Подарок. Обязательно достану. Он понимает, как подъехать к ней. Здесь много старых кладов близ церквей. Взгляну я, все ли они еще сохранны.